Опрометчивый поступок. Воскресенье. Родительский день. В первой половине дня народу на парковке все прибывало. Родные приехали посмотреть наше представление. Я слонялся неподалеку, наполовину скрытый кустом олеандра, и ожидал появления кого-нибудь, кто имеет хоть какое-то сходство со мной. Всякий раз, как мимо проезжала машина, пульс мой учащался, но потом снова выравнивался. Нет, эти двое хорошо одетых людей не они. Цвет кожи не тот. А эти? Интересная пара. Темнокожая кудрявая женщина и бледный рыжий мужчина с веселыми глазами. Нет, и эти не ко мне. Немного погодя, они обняли сияющего Ноя, соприкоснувшись носами и лбами. Забавное зрелище. Наверное, у Маори принято так здороваться. Заметив мой взгляд, женщина улыбнулась и сказала «Кия ора», что, видимо, означает «привет». Смущенно кивнув в ответ, я поздоровался с ней. Джаспер представил меня родителям, полным добродушным человечком. «Это Тьяго, мой друг, он не дает меня в обиду, и теперь моя жизнь улучшилась вдвое». Его родители долго не хотели отпускать мою руку. Наконец, на парковке загромыхала старая колымага дяди Джонни. Он сразу меня заметил, хотя я наполовину был скрыт кустом. «Скотт и Айрис еще не появились?» — нахмурился он. «Они ведь написали, что, может быть, приедут», — ответил я, и вдруг почувствовал страшную опустошенность и усталость. Джонни, прищурившись, разглядывал меня. «Видок у тебя не из лучших. Тебе еще не разонравился голубой риф? Может, забрать тебя с собой?» «Нет, мне здесь нравится, вообще-то», — поспешно проговорил я. Сказать ему, что из-за драки на вечеринке меня могут лишить стипендии, я так и не решился. Все равно он скоро узнает. Вместо этого я произнес: «Я здесь многому учусь. Например, у меня уже хорошо получается превращаться. Еще несколько недель, и я научусь держать свое второе обличье под контролем». «Я рад». Дядя Джонни даже не пытался скрыть своего облегчения. «Сам я этому толком не учился и дважды чуть не погиб, внезапно превратившись на суше в рыбу». Я обеспокоенно посмотрел на него сбоку. «О, поэтому ты так торопился отправить меня в школу, да?» «В том числе», — дядя Джонни криво усмехнулся. «Кроме того, после работы хорошо по вечерам ездить на пляж, а с тобой это было невозможно». Я немного обиделся. «Мог бы и раньше мне сказать, кто я такой». «Ты прав. Это заслуженное наказание за мою трусость». Поток прибывающих машин начинал иссякать, потом и вовсе прекратился на некоторое время. Но я по-прежнему не сводил глаз с дороги. Может, их рейс задержался? Или они заблудились? Школу с дороги не видно, наверняка они пронеслись мимо по шоссе и теперь ругают навигатор. Вдруг, будто из ниоткуда, возникла узкая жилистая фигура мисс Уайт. «Идете? Скоро начнется представление». Я смотрел на нее, но не мог произнести ни слова. «Идем», — спокойно проговорил дядя Джонни и взял меня под руку. Я старался не показывать, как сильно я расстроен. Родители в человеческом обличье расселись вокруг лагуны на подушках и всех имеющихся стульях. По колыханию воды в лагуне и начинающемся за ней море я заметил, что некоторые удобно расположились и там. Вспомнив, как сильно Шари страдает сценической лихорадкой и что ей, как назло, выступать первой, я пошел ее искать, чтобы посмотреть, как она там, и немного ее приободрить. Я обнаружил ее в комнате для превращений с зеленой и синей водой за стеклянными стенками. Шари была в дельфиньем обличье и испуганно жалась к Блю и Ною. «Я не могу», — упиралась она. «Ты должна». Обычно такая терпеливая, сейчас Блю нервничала. «Давай, нам пора». «А ты не можешь выступить без меня?» — упрашивала Шари. «Нет, не может», — ответил за Блю Ной. «Давай, не подводи, Блю. Ты справишься». «Тебе даже можно не бояться опозориться перед родителями или братом, потому что они сейчас плавают где-то у Багамских островов», — уговаривала ее Блю. Заметив меня, она испуганно отпрянула. Не думая, что делаю, я взбежал по пандусу к воде, лег на пол, вытянул руку и положил ее дельфину на спину. Кожа Шари была очень гладкой и теплой на ощупь. «Эй, Шари, ведь ты девочка, которая даже тигровых акул не боится, забыла? По сравнению со мной, они все не представляют опасности». И чудо произошло. Шари засмеялась, я услышал в голове ее смех. «Пожалуй, ты прав», — согласилась она. «Что может случиться плохого?» — спросил я ее. Если что-то пойдет не так, зрители, возможно, чуть меньше будут вами восхищаться. Но, скорее всего, они даже не заметят, что что-то идет не по плану. «Вот именно!» — поддержала меня Блю. «Если забудешь нашу программу, просто покажем разные прыжки, какие придут нам в голову». «Ну ладно», — с облегчением отозвалась Шари. «Спасибо, Тьяго». «Удачи!» — пожелал я им, и пока они плыли к лагуне, выскочил на улицу, чтобы не пропустить их шоу. Я услышал последние слова приветственной речи Джека Кристалла. «А теперь давайте вместе полюбуемся водным балетом наших учениц Шари и Блю». Мое сердце учащенно забилось, и я сжал на удачу кулаки. Как я и надеялся, сценическая лихорадка Шари никак не проявлялась. Два дельфина, один серый, другой полосатый, стремительно плыли, переплетаясь телами, а потом синхронно выскочили из воды. Один раз они даже прыгнули навстречу друг другу и соприкоснулись плавниками. Публика восторженно завопила, и я, разумеется, громче всех. В конце они встали на хвосты и прошлись на них по воде. Я как-то видел дельфинье шоу по телевизору, но здесь было в 1000 раз лучше, причем без тренера и рыбы в награду. Я и все остальные зааплодировали. «Чудесно!» — воскликнула женщина в темно-зеленом элегантном костюме и белой блузке. Дельфины поклонились в воде. Другие номера тоже немного развеяли мое плохое настроение. Мара и Люси в зверином обличии ламантина и осьминог устроили показательный бой. Морской лев Крис и аллигатор Токо продемонстрировали превращение, электрический угорь Леонора зажгла лампочку, а Оливия и Юна выручили морского конька Линуса из затруднительного положения. Юна даже выступила еще раз. Благодаря своему выдающемуся чутью на оборотней, она в человеческом обличье с завязанными глазами за 30 метров обнаружила Мару, спрятавшуюся в пальмовой рощице. Финни с Ноем показали юмористический скетч с боевым танцем Маори. Топаньем ногами, хлопаньем ладонями по рукам и устрашающими взглядами. Всем долго аплодировали. Дафна в обличии чайки снимала все шоу сверху на миниатюрную камеру, висящую у нее на шее, чтобы родители рыбы могли посмотреть видеотрансляцию на подводном экране. Я всегда мечтал о дроне, но чайки, пожалуй, тоже неплохо. К тому же им требуется куда меньше электроэнергии. Пока дядя разговаривал с другими родителями, я незаметно направился к Шаре сказать ей, как мне понравилось ее шоу. Или это покажется лестью? Да нет, конечно же, я могу ей это сказать, ведь она моя лучшая подруга. К тому же, в следующий раз она наверняка будет меньше волноваться перед выступлением. Женщина в темно-зеленом костюме разговаривала с Шари и Блю, которые, приняв человеческое обличье, завернулись в цветные полотенца и зачесали назад волосы. На шее у блондинки Шари и брюнетки Блю снова висели кулоны с тремя дельфиньими плавниками. «Вы чудесно выступили. Почему бы вам не устроить публичное шоу? Уверена, что многие захотели бы это увидеть и даже заплатили бы за билет». «Может быть», — неуверенно отозвалась Шари. Блю обрадовалась похвале и осмелилась спросить. «Вы так считаете?» Когда Шари увидела меня, на лице ее отразилось облегчение. «О, привет, Тьяго! Жаль, что ты пока не мог ничего показать, но в следующий раз наверняка». «Я даже знаю, что!» Нахально ухмыляясь, мимо проходил Крис. Белые зубы ослепительно сияли на его загорелом лице. «Заплыв с акулами! Кто отважится, получит $10!» Я постучал себе по лбу. «А вдруг отыщется масса смельчаков? Кто тогда будет платить? Я, что ли?» Мы с Крисом вызывающе смотрели друг на друга. Да, ему явно не по нутру, что Шари так много времени проводит со мной. Но я и не подумаю из-за этого держаться от нее подальше. «Так-так, а ты, значит, акула?» Женщина в темно-зеленом костюме и туфлях на высоком каблуке с интересом слушала, а теперь улыбнулась мне. Ее, кажется, не смутило, кто я. Скорее, заинтересовала. «Ты новенький?» «Да, я здесь всего несколько дней», — кивнул я, размышляя, не пытается ли она прозондировать, насколько я опасен для ее ребенка. На всякий случай я добавил. «Но я уже учусь себя контролировать». «Очень хорошо», — улыбаясь мне полными накрашенными губами, женщина откинула назад темно-русые волосы, уложенные крупными локонами. «Акулы — восхитительные животные, но в то же время непредсказуемые, верно? Ты приехал издалека?» «Да нет, не очень. Мы с дядей Джонни снимаем квартиру в Майами. Моя прежняя школа находилась по соседству. Отсюда, конечно, домой добираться дольше. Я удивился, почему вдруг Шари стала теребить меня за рукав. «А чем занимаются твои родители? Они тоже здесь?» «Еще нет, наверное, приедут позже», — сказал я, понятия не имея, чем занимаются мои родители. «У меня сломался сотовый, так что они не могли мне позвонить». «Так купи поскорее новый». Женщина достала свой телефон. Гладкий экран сверкнул на солнце. «Я очень довольна своим Андромеда-5. Может, тебе такой же подойдет? Он обошелся мне в $2000, но стоит каждого потраченного цента». «Мы с дядей сейчас на мели», — признался я. Шари действовала мне на нервы. С чего вдруг она наступила мне на ногу? К нам подошел Джаспер. «Тьяго!» — прошептал он мне, и я раздраженно прошипел в ответ. «Чего тебе?» «Тебе лучше ничего больше не говорить. Это...» Тут появилась Элла, как всегда сногсшибательно выглядящая в черной мини-юбке и желтом топике. Меня она просто проигнорировала, а вот незнакомке радостно улыбнулась и обняла ее. «Привет, мам. Хорошо доехала? Ты мне что-нибудь привезла?» «Конечно, привезла», — проворковала женщина, тоже обняла Эллу и поцеловала ее в щеки, не касаясь их губами. «Молодец, что в последние дни ты писала мне так много писем. Я хочу знать, что происходит в твоей жизни». Меня будто пнули под зад. «Это и есть Лидия Леннокс, якобы такая опасная мать Эллы. Мне она показалась довольно милой. Может, немного легкомысленной, но не хуже тех жирных, пахнущих дешевыми духами мамаш в спортивных костюмах в моей прежней школе. Однако у тех мамаш не было телохранителей. Кажется, именно ими были две высокие, стройные, очень похожие друг на друга девушки, незаметно придвинувшиеся поближе к миссис Леннокс. На первый взгляд их можно было принять за моделей. Идеальный овал лица, гладкие золотистые волосы с темными прядями, рассыпающиеся по спине. Они так пристально уставились на меня зелеными миндалевидными глазами, что мне стало не по себе. Оборотни ли они? И если да, то какого вида? «Вот», — провозгласила миссис Леннокс, порывшись в сумочке. «Я тебе привезла даже два подарка. Держи первый». Когда я увидел, что она вытащила из сумки, пляж у меня под ногами будто превратился в зыбучие пески, которые затягивали меня все глубже. Мать Эллы протянула дочери ожерелье из акульих зубов. Причем не каких-нибудь, а треугольных, слегка изогнутых. Зубов тигровой акулы. «Ой, спасибо, просто супер!» — воскликнула Элла, злорадно ухмыльнувшись, взглянула на меня, надела ожерелье и сделала пару селфи мобильником. «Выглядит очень круто и заставит задуматься всех, кто меня обижает». «Да, в этом я не сомневаюсь», — сказала ее мать, бросив на меня взгляд, от которого у меня пробежал мороз по коже. «Зубы, между прочим, совсем свежие». Лидия Леннокс порылась в сумке в поисках второго подарка. Увидев, что это, Джаспер превратился и с писком попытался заползти мне в штанину. Второй подарок оказался сумочкой из кожи броненосца. «Нелегко было такое отыскать. Моя секретарша полгорода пришлось обойти», — сказала Лидия Леннокс. «Понимаю, это ведь довольно низкокачественная кожа», — усмехнулась Элла. «Иначе бы подбирали всех задавленных броненосцев, которые валяются на обочинах». Джаспер оставил попытки спрятаться и поскакал прочь со всей быстротой, на какую только были способны его коротенькие ножки. Элла с усмешкой за ним наблюдала. «Но все равно спасибо, мама, ты такая заботливая!» Я вскипел от ярости, словно вулкан, изрыгающий лаву. Наверное, близнецы-телохранители это почувствовали, потому что, сделав пару пружинистых шагов, выступили вперед и загородили свою начальницу. У одной из сестер голова превратилась в звериную, щеки покрылись полосатым мехом, и на меня зашипела тигрица с клыками длиной с палец. Другая телохранительница предостерегающе подняла руку. Нет, когтистую лапу. К счастью, Шари оттащила меня прочь, предотвратив беду.